40-летняя Тереза Мария Долорес О'Шивен, пухленькая, симпатичная, мать четверых детей, жена Питера, весельчака-скотовода, торговала на верхнем рынке коврами и гобеленами. Она выполнила не один и не два серьезных заказа дома на набережной, так что ее семья ни в чем не нуждалась и ни в чем себе не отказывала. Хотя ее муж работал на ранчо, семью О'Шивен в любые времена и в любой стране отнесли бы к среднему классу. Двое ее старших детей выросли и уехали из дома, один даже покинул Фиот. Третий сын на Новый год намеревался жениться на своей любимой, и только младшая дочь подозревала, что с матерью не все в порядке. Но даже она представить себе не могла, сколь близка Тереза к той черте, за которой начинается безумие. Накануне праздника жатвы занятий в школе не было, игровые павильоны работали только несколько часов в день, поэтому Тереза послала свою младшую к соседке отнести ей пирог, как предположила Рия, поскольку слов она слышать не могла. Зато видела, как Тереза надевала на дочь вязаную шапку и что-то долго ей объясняла. Рия решила, что соседка эта живет достаточно далеко. Терезе, Марии, Долорес О'Шивен требовалось время. Дом был большой, углов в нем хватало. Рия хохотнула, но хохот быстро перешел в надсадный кашель. В углу Масти вскинул голову, уставился на хозяйку. В отличие от нее, он не превратился в иссохший скелет, но выглядел неважно. Девочку с пирогом под мышкой выставили за порог. Она успела бросить на мать один полный тревоги взгляд, прежде чем дверь захлопнулась перед ее носом. «Давай!» – прокрякала Рия. «Углы ждут! На колени женщина из-за дела!» Сначала Тереза подошла к окну. А убедившись, что дочь вышла за калитку и зашагала по главной улице, вернулась на кухню. Подошла к столу, постояла, уставившись в никуда. «Не тяни же, приступай!» — воскликнула Рия. Она более не видела своей грязной хижины, не ощущала вони, которую источало ее тело. Она растворилась в колдовской радуге. Находилась рядом с Терезой О'Шивен, дом которой чистотой углов не знал равных во всем Эджисе, а может и во всем Срединном мире. «Поторопись, женщина! Принимайся за работу!» Рия уже кричала. Словно услышав ее, Тереза расстегнула пуговицы домашнего халата, сняла его, аккуратно положила на стул. Задрала подол чистой рубашки, прошла в угол, опустилась на четвереньки. «Давай же, моя хорошая!» — кричала Рия, захлебываясь смехом и кашлем. «Покажи, на что ты способна!» Тереза О'Шивен вытянула шею, насколько возможно, раскрыла рот, высунула язык и начала вылизывать угол. Она вылизывала его точно так же, как Масти лакал молоко. Рия наблюдала за этим, хлопая себя по колену. То и дело радостно вскрикивая, она раскачивалась из стороны в сторону. Ее лицо все багровело и багровело. Да, Тереза ходила у нее в фаворитках, безусловно. Теперь не один час она будет ползать на руках и коленях задом кверху, вылизывая угол за углом, молясь неведомому Богу, даже не человеку Иисусу, о прощении Богу, который наложил на нее такую эпитемию, за известное только ей и ему прегрешение. Иногда в язык Терезе впивалась заноза, и тогда она поднималась, чтобы сплюнуть кровь в раковину. Пока какое-то шестое чувство не предупреждало ее, и она успевала подняться и одеться до того, как в дом доходил кто-то из членов семьи. Но Рия знала, что рано или поздно чувство это не сработает, и Терезу застанут врасплох. Может, даже сегодня девочка могла вернуться раньше, чтобы попросить монетку на развлечение и увидеть, как мать, стоя на коленях, вылизывает углы. Да, это будет зрелище, как Рия хотелось его видеть, как она... Внезапно Тереза пропала. Вместе с комнатой, в которой вылизывала очередной угол. Пропало все, скрылось за розовой пеленой. Впервые за несколько дней магический кристалл огорчил ее. Рия подняла его, тряхнула. «Что с тобой случилось, дорогой? Что тебе не понравилось?» Вес у хрустального шара был немалый, а Рия заметно ослабла. Пальцы ее разжались, шар выскользнул, и Рия едва успела прижать его к тощей груди. По ее телу пробежала дрожь. «Нет, нет, красавчик!» — заворковала она, положив магический кристалл на стол. «К Как сможешь, так и покажи все то, что мне хочется увидеть. Да, Ария немного рассердилась. Но теперь все нормально. Она не собирается ли трясти тебя, или тем более разбить у нее и в мыслях. Она замолчала, прислушалась, склонив голову. Топот копыт. Три лошади приближались к ее хижине. Не лошади, конечно же, всадники. Подкрались, пока она смотрела на Терезу. Мальчишки? Эти треклятые мальчишки? Рия вновь прижала хрустальный шар к груди, глаза ее широко раскрылись, губы затряслись. Рия так исхудала, что розовое сияние просвечивало сквозь ее руки. Рия! Рия Скоса! Нет, не мальчишки. Выйди сюда и принеси то, что тебе дадено. Хуже. Фарсон требует вернуть его собственность. Мы пришли за ней. Нет, не мальчишки, а большие охотники за гробами. Никогда, старый грязный седой козел, прошептала Рия. Никогда ты его не возьмешь. Ее взгляд заметался по сторонам. Она напоминала койота, загнанного в угол. Потом Рия посмотрела на шар, и протяжный вопль исторгся из ее груди. Пропало даже розовое сияние. Шар стал черным, как глазница черепа.